Глава 5. С какого хрена в районе боевых действий разъезжают на реально раритетных моциках гребаные реконструкторы, никак не укладывалось у меня в голове? Или это у особо отмороженных нацгвардейцев, фанатично преклоняющихся перед нацистской атрибутикой Третьего Рейха, напрочь крышу снесло, и они полностью решили перейти на фашистскую форму? Или же немецкие наемники, решившие немного поиграть в войнушку на нашей территории в поганых дедовских мундирах? Но нет, как-то не укладывалось у меня в голове. Слишком уж натурально все выглядело. Как могло бы быть в действительности во время войны, окончившейся 80 лет назад? Все-таки от современных реконструкций завсегда попахивает какой-то ненатуральностью, что ли. А здесь, на редкость, полное погружение, как будто меня действительно забросило в прошлое. Пока я внимательно следил сквозь прищуренные веки за заезжающими во двор фрицами, градус истерии внутри достиг немыслимых пределов. Мамаша оказалась сухощавой женщиной, лет 40, довольно приятной наружности. Она носилась с причитаниями по хате из угла в угол, как угорелая, выдирая на себе волосы на голове, явно не представляя, к чему приложить усилия. Ее дочурка, ну, очень симпатичная стройная девчушка, явно не старше 25 напротив, проявляла чудеса выдержки и благоразумия. Первым делом она бросилась ко мне и резко встряхнула, как будто бы пытаясь привести меня в чувство. «Товарищ, очнитесь, товарищ!» Громко шептала она, продолжая трясти меня прямо с неимоверной силой. «Немцы, надо уходить, но очните же, пожалуйста!» Изображать из себя овощ больше не было никакого смысла. Я резко распахнул глаза и уселся на жалобно скрипнувшей кровати. Акулина, явно не ожидавшая от меня подобной прыти, резко сдала назад и застыла в некотором отдалении. Ее мамаша тоже застыла на полушаге соляным столбом, что-то беззвучно шевеля губами. «Какие немцы, красавица!» Первым делом произнес я, пытаясь выдернуть руку из мертвой, в самом прямом смысле этого слова хватки, закоченевшей старухи. Но холодные костлявые пальцы ведьмы, несмотря на видимую их хрупкость, казалось, были сделаны из крепчайшей стали. Мне никак не удавалось освободить свою руку, даже ладонь уже успела посинеть. «Очнулся, болезный!» Неожиданно громко выдохнула мамаша. «Как все это не вовремя! За живого-то красноармейца немцы с нас точно две шкуры спустят, и сила ушла! Там, мама, заткнитесь!» Зашипела Акулина, а вновь подскакивая ко мне. «Товарищ, с вами все в порядке?» «Все в порядке!» Заторможенно произнес я. «Все, кроме немцев. Откуда здесь эти ряженые?» «Ой, вы совсем ничего не помните?» Акулина прижала руки к лицу. «Осколочное в голову у вас было, и контузия сильно...» «Контузию помню, немцев нет». «Вам спрятаться надо». Девчушка подхватила меня под свободную руку, пытаясь поднять с кровати. У нее это практически получилось, но застрявшая в железной спинке кровати рука, на которой продолжала висеть мертвым грузом, окоченевшая колдунья, дернула меня назад. Не удержавшись на ногах, я вновь плюхнулся задницей на заскрипевшую панцирную сетку. «Я рад бы спрятаться». Я виноват улыбнулся и пожал плечами. «Но вот ваша бабушка меня не хочет отпускать. Понравился, наверное». Как обычно, не к месту пошутил я. Привычка, что ли, дурацкая такая. «Ой, мамочки!» Испуганно взвизгнула девчушка, неожиданно рассмотрев, какой неразлучной парой мы стали с ее бабулей. Ну вот, опять из меня черный юмор сплошным потоком попер. После 2 лет войны пропитался этими специфическими шуточками, по самое не балося. Хорошо еще, что вслух этого не сказал. Девчушка затравленно выглянула через окно во двор, куда уже стремительно закатывались мотоциклисты. А затем собралась с духом и попыталась разогнуть застывшие пальцы бездыханного тела своей бабки-колдуни. Но не тут-то было, с ними даже я со всей своей мужской силой совладать не мог, а ей подавно не удалось. Времени что-либо предпринимать уже не оставалось. Реконструкторы, облаченные в полевые куртки цвета фельдграу и серо-пепельные штаны, уже соскакивали во дворе с мотоциклов, глуша своих железных коней. Они с хозяйственным видом лениво разбрелись по сторонам, ни капли не опасаясь нападения. Я неожиданно вспомнил, как один из моих учеников-школьников, также увлекающийся реконструкцией времен Великой Отечественной войны, рассказывал, что только с 1942 года брюки солдат германской армии начали шить из того же сукна фельдграу, что и полевые куртки. Чем бы мне могла помочь эта информация, я тоже пока не понимал, но чувствовал, что происходящее вокруг меня события связаны между собой каким-то странным образом. «О, Стефан, здесь водятся отличные куры. Нанеслось с улицы немецкая речь на явно выраженном байрише, баварском диалекте. «Сегодня на ужин у нас будут отличные летние гашнецельс по-тюрикски». «Черт, да это же в самом деле немцы. Голову даю на отсечение. Мало кто даже из настоящих фрисов способен так смягчать твердое согласное, а мягкое произносить еще мягче, как истинные баварцы. Именно из-за этого байриш многими немцами кажется милым и дружелюбным, даже если его носитель натурально пышет гневом. Только мне эти наглые рожи, что свойски гоняли кур на хозяйском дворе, совсем уж не показались белыми и пушистыми. Похоже, что именно в этом вопросе Акулина была со мной полностью согласна. Вон как глазенки грозно сверкнули и брови насупились. Дай ей волю, и она этих недоделанных гансов порвет на куски голыми руками. Бежать уже было поздно с такой-то ношей, да, в общем-то, и некуда. Так что к тому моменту, когда хлопнула входная дверь и в избу с выражением брезгливости на лице валился лощеный, раскрасневшийся от жиры и слишком возрастной обер-лейтенант, девчонка успела сунуть мне в свободную руку, вытащенную неизвестно откуда осколочную гранату F1, просто речи лимонку или ананас. Крутая девчонка. Слов нет. Но в подобной ситуации мне выбирать не приходилось. Я принял гранату, улегся обратно на кровать и накрылся одеялом, спрятав смертельный подарочек. И вообще, у меня в мозгах никак не укладывались немцы в форме вермахта, сюрдаит только. Хотя все оружие, форма и техника фрица выглядели аутентично, натурально и максимально реалистично. У меня просто голова кругом шла. Обер-лейтенант к тому времени, засунув широкий закожаный коричневый ремень, неспешно прошел в центр комнаты, где я остановился, уставившись настоящих рядком маму с дочкой. Меня он пока не заметил, так как в этот момент оказался повернут спиной к моему убежищу. «Тёк-тёк-тёк», вполне благодушно произнес он, коверкая русскую речь. «Дома есть кто-нибудь?» Задал он абсолютно тупой вопрос, ведь и без того было понятно, что хозяева дома. «Да, гер, офицер». Поскольку мамаша до сих пор продолжала находиться в ступоре, бодро ответила за двоих Акулина и широко улыбнулась. «Есть и моя мама, их и мутер», добавила она на немецкий, указав пальцем на себя и мамашу, после чего изобразила что-то вроде непринужденного и корявенького деревенского книксона. «Но я-то видел, настолько тяжело все ей это дается, холодные капли пота, выступившие на лбу, трепещущая жилка на виске, едва заметно подрагивающие веки и губы. Но чего не отнять, держалась она великолепно. Я бы такой в разведку взял. Ее поднатаскать как следует, и будет незаменимым бойцом. Самое главное в ней есть сталь, какой порой не хватает некоторым современным мужикам. Ведь она реально готова сейчас умереть вместе со мной, прихватив этого немецкого офицера. А такой характер дорогого стоит». «Спич де фрайлин, дойч?» Немец с интересом пялился на симпатичную русскую девчушку. «Найн, герр-офицер». Мотнула головой Акулина. «Фройлин не разговаривает по-немецки. Так, несколько слов знаю». «Не страшно. Я есть хорошо понимать по-русски», произнес обер-лейтенант. Пока Акулина с фрицем мило болтал, я пытался одной рукой, да еще и под одеялом, разогнуть усики предохранительной чеки лимонки. Вторая же рука, уже основательно затекшая и посиневшая, продолжала оставаться в железном захвате мертвой старухи. Все мои осторожные попытки освободиться от этого груза терпели сокрушительное фиаско. Циркуляция крови была явно нарушена, и руку я уже почти не чувствовал, как бы ее не лишиться таким макаром. Но сейчас главной опасностью являлась не мертвая бабка-колдунья, а этот чертов фриц в историческом костюме гитлеровца и его комрады, скручивающие куром головы во дворе. Если зрение меня не обманывало, то эти отмороженные на всю голову немецкие наемники действительно воевали в форме вермахта в времен Второй мировой, решили взять реванш за проигрыш дедов-прадедов, или же компьютерных игр переели и реала захотели. Ну, сучар, я вам покажу еще настоящий реал. «Мне сказать, много людей в Тарасовка», — продолжил немец. «Что здесь есть проживать настоящие?» Обер-лейтенант прищелкнул пальцами, видимо, вспоминая забытое слово «ди-мехэ». «Как это по-русски? О, я!» Наконец вспомнил он. «Ведьма!» «Правильно, ведьма!» Ненавязчиво поправила его Акулина. «О, я! Я так и говорить, ведьма!» Повторил чертов нацик. «Где эта ведьма жить? Здесь есть другое место?» «А зачем она вам, герр-офицер?» Как бы, между прочим, поинтересовалась девушка. «Заговор нужен? Или же приворот на судьбу погадать? Или же будущее знать хотите?» «Что есть заговор? Приворот?» Наморщил лоб Пашек, видимо, такие колдовские термины были ему совершенно незнакомы. «Найн, мой друг детства, Вольфанг, еще работает научный организацион Эненербе. Он есть заниматься изучением магии и колдовства. И просить меня писать ему, если русский земля, встречать эти необычные явления». Отчего-то пустился в пространное объяснение обер-лейтенант, как какой-то вшивый интеллигентик типа меня. «Так, где я могу видеть? Это ведьма?» Вновь вернулся к своему первому вопросу немец. «Мне очень жаль, гер-офицер». Сильно волнуясь, произнесла Акулина. «Ведьма – это моя бабушка». «Я понимать». Довольно закивал фриц. «Гроссмутер, бабушка. Где она есть сейчас? Мне надо с ней говорить». «Не знаю, где она сейчас, гер-офицер», – выдала девушка. «Наверное, на небесах». «Что есть на небесах?» Затопил обер-лейтенант. «Ну...» Акулина пожала плечами, ткнула пальцем в потолок и закатила глаза. «Там». «Там?» Немец тоже задрал голову, ткнувшись взглядом в потемневшие доски потолка. «На небесах. И как это возможно?» «Моя бабушка умерла сегодня ночью, гер-офицер». Натурально прослезилась Акулина, закрывши лицо руками. «Умерла?» – опешил немец. «Да, она в раю. Ну или же...» «В раю? Оу, им парадайс небеса!» Наконец-то стало доходить до фрица. Он неожиданно обернулся и застыл, впившись взглядом мертвое тело старухи. Я напрягся. «Ведь сейчас она обязательно заметит и меня. Я ведь не прозрачный, и папа у меня не стекольщик. Но там возникнут вопросы, на которые без лимонки, похоже, ответить и не получится». «Это и есть ваша гроссмутер, бабушка-ведьма». Обер-офицер, отчего-то абсолютно игнорируя мое присутствие, подошел к кровати и наклонился над окоченевшим трупом старухи. Акулинку тоже трясло, и я видел, как сначала начали мелко дрожать ее руки, перекидывая нервную дрожь на остальное тело, но она все еще старалась держаться, закусивши до крови губу. «Давай, красотка, держись, не показывай своего страха перед этим гадом, если уж погибать так с честью». Я же, наоборот, затаился, как мышь, стараясь не шевелиться и даже не дышать. Немец продолжал внимательно разглядывать бабку, совершенно не обращая на меня никакого внимания, словно бы я пустое место, а на кровати никого нет. Я до боли сжал гранату в ладони, стараясь не сорваться. «Бабушка действительно тот мертвый». Убедившись, что перед ним остывший труп, немец разогнулся и, упорно продолжая меня не замечать, вернулся к хозяйкам избы. У Акулинки едва глаза на лоб не вылезли, увеличившись до неимоверных размеров, она никак не могла взять в толк, почему немецкий офицер не обратил никакого внимания на раненого бойца Красной Армии, ее даже дрожь перестала колотить, а все произошедшее едва не вогнало ее в ступор, так же, как и мамашу. «Очень жал», – произнес немец, совершенно потерявший интерес к продолжению разговора. «Хотел смотреть настоящий ведьма. Мои соболезнования. Ауфидерзейн». Резко прищелкнувших на каблуках, вышел из избы. «Стефан, Карл, хватит уже кур душить. Возвращаемся на место дислокации». Донесся уже с улицы его недовольный голос. «Еволь, герр-обер-лейтенант!» Раздался звук заходящихся мотоциклетных двигателей, и небольшая кавалькада фрицев вылетела со двора под прострелы выхлопных газов. «Кажись, пронесло». Облегченно выдохнул я, загнувший металлические усики лимонки, и обессиленно откидываясь спиной на бревенчатую стену. Как такое могло произойти, я вообще не понимал. Девушка же села на пол там, где стояла. Ее продолжало потряхивать от нервного напряжения. Можно понять, по самому краешку прошли. И спасло нашу жизнь не иначе, как настоящее чудо. Зато вдруг ожила мамаша, стремительно выбравшись из ступора. «Ну что я тебе говорила? Дурында!» Поперев руки в бока с каким-то превосходством, бросила она дочери. «Что говорила?» Все еще находясь в шоке, переспросила Акулина. «Бабкина ворожбата. Даже и после смерти работает». Победно бросила она. «Она как морок на этого солдатика повесила. Так он еще и не развеялся. Сильна была мать. Ох, сильна. А ты, дура, никогда ни я, ни меня не слушала. А ведь могла бы сейчас этот дар себе получить. Ищи его теперь, свищи. Вишь, каким боком-то нашей семье твои пионерии с комсомолом вылезли. Существует настоящее колдовство-то. И ведьма существует». Ядовито бросала она обвинение в сторону дочери. «И бог с сатаной, и рай с адом. Так я же...» Прямая млела девушка, все еще не пришедшая в себя. «В школе да в институте не научно все это. Слышать надо, что тебе родная мама с бабушкой говорят, а не чему в дурацкой школе учат. ненаучно, видите ли?» Продолжала гневно возмущаться мамаша, в кои-то веки сумевшая что-то доказать строптивой дочери. «Мы тебе плохого-то не посоветуем, и кривду в уши лить-то не будем. И вроде среди нас жила, а как не родная совсем, что под самым носом делалось, не знала, да и знать-то не хотела. Бабка твоя этого времени уже давно ждала, чтобы тебе силу передать. Да и обучить-то могла, чтобы не тыкалась в потьмах, а дотянули-то до самой ее смерти, когда уже и деваться некуда стало. Ах!» Она обреченно махнула рукой и, громко хлопнув дверью, выскочила на улицу. Неожиданно закоченевший труп ведьмы издал какой-то неясный вдох, и тело обмякло, а скрюченные, сведенные судорогой пальцы на моей руке разжались. «Оттаяла, старая!» — произнес я, наконец-то вынимая руку из прутьев металлической спинки кровати. Я со стервенением пытался растирать посиневшую ладонь, чтобы поскорее вернуть нормальное кровообращение. Руку я уже совсем не чувствовал, даже пальцами пошевелить не мог. Через некоторое время прошло прокалывание, следом руку затопила горячая волна, наконец принесшая с собой чувствительность, а самое главное – управляемость занемевшей конечностью. Я с удовольствием подвигал пальцами, время от времени сжимая и разжимая. Ничего страшного, к счастью, не случилось. Слушалась рука отлично. А это еще что за хрень? На тыльной стороне запястья я неожиданно обнаружил старенькую, выцветшую и довольно корявенькую татуировку-наколку, набитую явно неопытной рукой. «Рома», — гласила неприглядная надпись. «Какой еще нахрен Рома?» — изумленно воскликнул я, вглядываясь в синие буквы. «Меня-то вообще-то Виктором зовут. Я отнюдь не любитель подобного нательного творчества, отдающего лагерными понятиями. Хотя это сейчас вновь стало модным. Сколько тату-салонов даже в моем небольшом городишке не сосчитать. Вот только выбрав стезю учителя еще в советские времена, подобным синим украшением места абсолютно не было. Но кроме наколки я заметил еще одно несоответствие. Руки мои таковыми абсолютно не являлись. Нет, они были моими, я вполне мог ими управлять, но я реально прекрасно помнил свои крепкие мозолистые ладони и кулаки с костяшками, набитыми частыми упражнениями по рукопашке. А эти руки, которые я сейчас держал перед глазами, были с узкими ладонями и длинными хилыми пальцами, больше подошедшими бы к какому-нибудь музыканту, пианисту или скрипачу. И кожа на костяшках была чистая, без грубых мозолей. Что за дела? Я подскочил на ноги и метнулся к зеркалу, занавешенному каким-то покрывалом. Резко сдернувши тряпку зеркальной поверхности, я с изумлением уставился в бледную физиономию худеющего безусого паренька от силы лет 20-25, с отдающими болотной зеленцой блестящими глазами. Тогда как у меня они всю жизнь были темно-карими, я взмахнул рукой. Отражение послушно повторило мой жест. Да, в зеркале отражался именно я. Но самое смешное, что им я никогда и не был. Это не мое тело. Даже если бы я неожиданно помолодел, то все равно бы не стал похож на этого паренька, пялящегося на меня из-за зеркаля. Но если это не я, то тогда я, куда, скажите, подевалось мое родное тело?